Глава 14. Пит Рэндалф достал старый диктофон из одного из ящиков стола герцога Перкинса, проверил его, убедился, что батарейки не сели. Когда вошел Ренни-младший, Рэндалф нажал на кнопку «Запись» и поставил маленькое изделие Sony на край стола, где молодой человек мог его видеть. Последний приступ мигрени младшего практически сошел на нет. Лишь левая сторона головы чуть гудела, и он чувствовал себя совершенно спокойным. Они с отцом отрепетировали показания, и младший знал, что ему говорить. «Это чистая проформа», — объяснил большой Джим. «Пустая формальность. Так оно и вышло». «Как ты нашел тела, сынок?» Рэндалф откинулся на спинку вращающегося стула. Все личные вещи Перкинса он убрал в шкаф, стоящий у боковой стены. Теперь, после смерти Бренда, полагал, что выкинет их на помойку. Личные вещи могли представлять какую-то ценность только для родственников. «Ну, — начал младший, — я возвращался после патрулирования 117-го. Пропустил всю эту заваруху у супермаркета. Считай, что тебе повезло, — сказал Рэндалф. Полнейшая хренотень, уж прости мой французский. Кофе? Нет, спасибо, у меня бывают мигрени, и кофе, похоже, только усиливает головную боль. Плохая привычка, между прочим. Не такая плохая, как сигарета, но плохая. Ты знал, что я курил, пока не был спасен?» «Нет, сэр, не знал». Младший надеялся, что этот идиот перестанет балаболить и позволит ему рассказать свою историю, чтобы он мог скорее выбраться отсюда. «Да, Лестером Когинсом», — Рэндалф прижал руки к груди. «Погружение с головой в Престил-стрим. Сразу отдал сердце Иисусу. Особо усердным прихожанином, как некоторых меня не назовешь, конечно же, в этом смысле меня не сравнить с твоим отцом, но преподобный Когинс был хороший человек». Рэндалф покачал головой. «На совести Дейла Барбара много чего. При условии, что у него есть совесть». «Да, сэр. И за многое ему придется ответить. Я попотчевал его Мейсом, и это всего лишь малая часть того, что его ждет. Итак, ты возвращался с патрулирования и...» И тут вспомнил, что кто-то говорил мне об автомобиле Энджи, который видел в гараже. Вы понимаете, в гараже дома Маккейнов. «А кто тебе все-таки сказал?» «Фрэнк», — младший потер висок. «Думаю, Фрэнк. Продолжай. Короче, я заглянул в одно из окон гаража и увидел, что ее машина там. Подошел к парадной двери и позвонил, но мне ее никто не открыл. Я подошел к двери черного хода, потому что встревожился. Там пахло». Рэндалф сочувственно кивнул. «В принципе, тебя вел нюх. Хорошая полицейская работа, сынок». Младший пристально взглянул на Рэндалфа, гадая, это шутка или шпилька, но в глазах чифа читалось только искреннее восхищение. Младший осознал, что его отец нашел помощника, первым на ум пришло другое слово — сообщника, еще более тупого, чем Энди Сандерс. Хотя младший представить себе не мог, что такое возможно. «Продолжай. Я понимаю, как это болезненно для тебя, это болезненно для всех нас. Да, вы все говорите правильно. Заднюю дверь я нашел незапертой, сэр. Запах привел меня к кладовой. Я с трудом поверил тому, что там увидел». «Ты увидел его армейские жетоны?» «Да, нет, в каком-то смысле. Я увидел, что Энджи что-то держит в руке, на цепочке, но не мог сказать, что именно, ни к чему не хотел прикасаться». Младший скромно потупил глаза. «Я знаю, что я всего лишь новобранец». «Правильное решение. Умное решение. Знаешь, при обычных обстоятельствах мы бы вызвали целую команду экспертов из прокуратуры штата, чтобы действительно прижать Барбару к стене, но у нас необычные обстоятельства. Однако улик и так достаточно. Он должен быть круглый идиот, если оставил на месте преступления свои армейские идентификационные жетоны». Я достал мобильник и позвонил отцу. «Судя по разговорам по радио, я понял, что вы здесь очень заняты». «Заняты?» — Рэндалф закатил глаза. «Сынок, ты еще просто мало знаешь. Но ты поступил правильно, позвонив отцу. Он, по существу, сотрудник полиции. Отец нашел двух патрульных, Фреда Дентона и Джеки Уэттингтон, и они приехали к дому Маккейнов. Линда Эверетт присоединилась к нам, когда Фредди фотографировал место преступления. Потом на катафалке приехали Стюарт Боуи и его брат. Отец подумал, что это наилучший вариант, потому что после бунта в больницу поступило много раненых и все такое». Рэндалф кивнул. «Правильное решение. Помогай живым, хорони мертвых. Кто нашел армейские жетоны?» «Джеки. Она карандашом разжала пальцы Энджи. и они выпали на пол. Фредди все сфотографировал. На суде это нам поможет. Нам придется провести его самим, если купол останется на месте. Но мы это сделаем. Помнишь, что говорится в Библии? С верой мы можем сдвинуть горы. В котором часу ты нашел трупы, сынок? Около полудня, после того, как попрощался с моими девочками. И ты сразу позвонил отцу? Не сразу. Младший посмотрел на Рэндалфа честными и искренними глазами. Сначала я вышел из дома, и меня вырвало. Их страшно избили. Я никогда такого не видел. Он шумно выдохнул, содрогнулся. Диктофон, разумеется, этого зафиксировать не мог, но Рэндалф увидел и запомнил. Когда меня перестало рвать, я позвонил отцу. Ладно, думаю, это все, что мне нужно. Больше никаких вопросов не было, не последовало даже требования написать рапорт. И хорошо, подумал младший, потому что теперь у него начинала болеть голова, стоило ему взять в руки ручку. Рэндалф наклонился вперед, чтобы выключить диктофон. Спасибо тебе, младший. Почему бы тебе не закончить на сегодня? Иди домой и отдохни, ты выглядишь уставшим. Я бы хотел быть здесь, когда вы будете его допрашивать, сэр, Барбару. Можешь не беспокоиться, что сегодня ты что-то упустишь. Мы дадим ему 24 часа, чтобы он поварился в собственном соку. Идея твоего отца и очень хорошая. Мы допросим его завтра во второй половине дня или вечером. И ты тут будешь, даю тебе слово. Мы собираемся допросить его с пристрастием. Да, сэр, хорошо. Без всей этой хрени о праве молчать... Понимаю, сэр. И спасибо куполу, нам не придется передавать Барбару шерифу округа. Рэндалф пристально посмотрел на младшего. Сынок, это будет тот самый случай, когда произошедшее в Вегасе останется в Вегасе. Младший не знал, отвечать на его слова «да, сэр» или «нет», потому что понятия не имел, о чем толкует этот идиот, сидевший за столом начальника полиции. Рэндалф еще несколько мгновений пристально смотрел на него, словно хотел удостовериться, что они понимают друг друга. Потом хлопнул в ладоши и поднялся. — Иди домой, младший. Вижу, тебе сегодня досталось. — Да, сэр. И я думаю, что пойду, немного отдохну. У меня в кармане лежала пачка сигарет, когда преподобный Когинс окунул меня с головой, — сказал Рэндалф, тоном человека, вспоминающего что-то очень дорогое его сердцу. Он обнял младшего за плечи, когда они пошли к двери. Судя по выражению лица, младший почтительно внимал, но ему хотелось орать от тяжести этой крепкой руки. Все равно, что ему на шею надели мясное ярмо. Они, разумеется, намокли и больше ни на что не годились. А другую пачку я так и не купил. Спасенный от дьявольской травы сыном Господа. Как тебе такая милость? Захватывает дух, удалось выдавить младшему. Кто привлечет внимание, так это Бренда и Энджи, что совершенно нормально. Уважаемая женщина и юная девушка, перед которой лежала вся жизнь, но и у преподобного Когинса были свои поклонники, не говоря уже о большой и любящей пастве. Краем левого глаза младший видел тупые широкие пальцы Рэндалфа. Задался вопросом, а что бы тот сделал, если бы он наклонил голову и вгрызся в эти пальцы, может, откусил бы один и выплюнул на пол. «И не забывайте Доди». Младший не знал, почему он это сказал, но сработало. Рука Рэндалфа соскользнула с его плеча. Чиф застыл, как громом пораженный. И младший осознал, Рэндалф забыл про Доди. «Господи!» — простонал Рэндалф. «Доди!» «Кто-нибудь позвонил Энди и сказал ему?» «Не знаю, сэр. Твой отец наверняка позвонил, а? Он так занят». И младший говорил правду. Большой Джим сидел в домашнем кабинете, готовил речь для городского собрания в четверг, которую собирался произнести перед тем, как горожане проголосовали бы за наделение членов городского управления чрезвычайными полномочиями на период кризиса. Мне лучше позвонить ему. Но сначала, наверное, надо помолиться. Не хочешь преклонить со мной колени, сынок? Младший предпочел бы вылить жидкость для заправки зажигалок себе в штаны и поджечь собственные яйца, но он этого не сказал. «Говори с Богом один на один, и ты яснее услышишь его ответ. Так часто повторяет мой отец. Хорошо, сынок, это дельный совет». Прежде чем Рэндалф успел сказать что-то еще, младший выскользнул из кабинета, а потом и из полицейского участка. Он пошел домой, глубоко задумавшись, скорбя о потерянных подружках и гадая, сможет ли он найти новую. Хорошо бы и не одну. Под куполом всякое могло случиться.